Глава 53. «Госпожа, вы просили разбудить вас пораньше». Едва слышный стук и заботливый голос Натиши с трудом прорвались сквозь сладкую дрему. Приятная слабость и сонливость лениво растекались по моему телу. Мысли были тягучи, а веки тяжелы. Так редко в последнее время удавалось выспаться и хорошо отдохнуть, что сейчас совершенно не хотелось подниматься с постели. Но сегодня была запланирована поездка к реке Млас, где мастер Гейб обнаружил белую глину отличного качества. От меня требовалось оценить объем и определиться с местом постройки зданий для отдыха работников и хранения глины. «Спасибо», – поблагодарила девушку, зная, что та, наученная опытом, не уйдет, пока не убедится, что госпожа проснулась. Я перевернулась на бок и несколько минут смотрела в окно, отрешенно наблюдая, как весеннее солнце только начинало свой день. Привести себя в порядок, спуститься к завтраку и дождаться, когда кип подгонит к воротам машину, на это потребовалось меньше часа. Забираясь в автомобиль, да, Алекс настоятельно рекомендовала отказаться от кареты, и я вот уже неделю разъезжаю на фыркающем и изрыгающем из выхлопной трубы вонючий дым транспорте. Я передала кипу документы, которые ему нужно было завести в банк. И, кивнув, что можно ехать, погрузилась в чтение последних новостей Ранье и Вердании. «Дель, Мэтью просил передать, что кровлю закрыли», – произнес кип, у которого, по всей видимости, были свои планы. «Так что снова спрятаться за бумагами мне не удастся». «Уже? Когда? Почему за завтраком не рассказал?» «Рассказал, но ты третий день погружена в себя и снова меня не услышала. Что с тобой происходит?» «Не знаю». «Дель». «Кип, я и сама не могу разобраться. Все так ровно и гладко. Вопросы безотлагательно решаются. На заводах все спокойно. Товар разбирают, как сладкие пирожки на ярмарке. У Даррена в школе все прекрасно. Мадам Одри лучше. В доме тоже все чудесно. А мне почему-то жутко от этого. Еще это письмо от Роберта. Я вроде должна радоваться, но мне страшно». «Тебя беспокоит, что племя Аджуга ушли, или что на их землях все же нашли алмазы?» «За племя я не волнуюсь. Фераха умная женщина и увела своих людей в безопасные земли. А вот Идир, Анули, Эфей и Роберт, хоть я и оставила им указания, как поступать в случае предложения продать землю, но их же могут и не спрашивать. А еще мне не нравится, что Николас вот уже 2 недели в Ранье, однако не искал со мной встреч, а это на него совсем не похоже, и что от Крейга не было никаких действий, и он промолчал, когда я перевела в сиротский дом от его имени все деньги, что он перечислил на мой счет. Они должны были отправить ему благодарственное письмо». «А что, Кэтрин, ей удалось о нем узнать?» «Нет», — горько усмехнулась, вспомнив нашу последнюю встречу. «Ни Адель, ни Кэтрин, ни Алекс. Крейг очень скрытен. О нем ничего нет, даже сплетни и те скучные. Добропорядочный господин трудится на благо Вердании и на хорошем счету у короля. Хотя Скай как-то вскользь сообщил, что Крейг влияние при дворе не имеет. Теперь я сомневаюсь в его словах. Либо Скай ошибся, либо все изменилось с его исчезновением». «Он вернется», — проговорил кип, но убежденность, что была еще месяц назад в голосе друга, исчезла. «Вернется», — эхом отозвалась, продолжая надеяться, что однажды я зайду в свою комнату и увижу в кресле темный силуэт в широкополой шляпе, что я сяду напротив таинственного незнакомца, и мы снова заведем неспешную беседу, привычно не договаривая фразы, оставляя за собой право хранить свои тайны. Недовольно тряхнув головой, прогоняя желанные видения, я преувеличенно бодрым голосом проговорила: «Предлагаю сегодня закончить с делами побыстрей и вернуться домой до ужина. Мы давно не собирались все вместе». «Договорились», — таким же тоном ответил кип, поворачивая ключ в замке зажигания. И вскоре наш не самый новый, но отличный автомобиль шустро покатил по дороге. «И все же хорошая идея — купить машину. Удобно и быстро стало передвигаться по Инсайдену». «Да», — согласилась, не рискнув затевать спор с другом, хотя фыркающее и дребезжащее нечто точно не было удобным и быстрым, но мужчина был доволен, а это главное. с местом размещения навеса и дощатого здания возле карьера по добыче белой глины, мы определились быстро. Обсудив с Гейбом кандидатов на должность управляющего, мы вскоре вернулись в город, по пути заехав на стройку банного комплекса. Там действительно уже заканчивали застилать крышу, завершив эту часть строительства на 3 месяца раньше, чем планировали. А это значит, что скоро у меня не останется свободного времени и придется погрузиться в дизайн внутренней отделки. И что Брэму и его работникам пора приступить к литью пластиковых горок, маленьких детских бассейнов и прочих необходимых сооружений для будущего аквапарка. «Куда теперь?» – деловито поинтересовался Кип, с благоговением погладив руль машины. «На фабрику посуды. Меня неделю там не было. После к Брэму», – составила маршрут и, вновь уткнувшись в бумаги, погрузилась в расчеты. Управляющий фабрики, нанятый месяц назад, стал подворовывать, приписывая к балансу несуществующие затраты. И как бы мне ни хотелось это признавать, в мсье Эвоте я ошиблась. И с этим надо что-то срочно решать. Разговор вышел неприятный, но вынужденный. Пришлось выслушать много интересного в свой адрес, а попрощавшись с недобросовестным руководителем, заняться проверкой всех документов, находящихся в его кабинете. Причем старательно не обращая внимания на замечания Кипа, который ехидным голосом напоминал мне мои же слова об ужине и что мы давно не собирались все вместе. В конце концов, я выставила язву из кабинета и успела за 2 часа перебрать все бумаги, назначить временного исполняющего на место управляющего, объявив сотрудникам, что воровства не потерплю, а за усердие выплачиваю премию, я, наконец, покинула здание фабрики. «К Брэму или домой?» – не смог удержаться друг – вопросительно, с толикой ироничности, на меня посмотрев. «К Брэму», — таким же тоном ответила, подумав, что там я задержусь ненадолго, работа на заводе поставлена отлично, и контролировать молодого управляющего не нужно, достаточно редких проверок. А сообщить, что мы приступаем к новому и еще не отработанному заказу, времени много не понадобится. «Мадам Делия, и это нужно сделать», — потрясенно выдохнул парень, рассматривая мои кривые рисунки. «А размер?» «Переверни страницу», — подсказала, и, ткнув пальцем в цифры, стрелочки и квадратики, пояснила. «Но это предварительные расчеты. На следующей неделе вместе будем думать, какую отлить форму и как сделать безопасными стыки. И по ним будут скатываться люди?» — неверующе уточнил Брэм, продолжая изучать общий вид горок. «Да, поэтому они должны быть крепкими и безопасными». «Надо думать», – озадаченно пробормотал управляющий, неосознанно прикусив нижнюю губу, делая так всегда, когда был растерян. «Мы справимся. Одного я тебя не оставлю. Проект новый, но мы найдем верное решение», – поддержала парнишку и, оставив ему схемы и план, попрощалась. Когда мы покинули завод пластика, на улице уже начинало темнеть и резко похолодало. Кутаясь в пальто и пряча за высоко поднятым воротом лицо от порывов обжигающего ветра, я быстро устроилась в автомобиле и вопрошающе взглянула на Кипа. «Теперь-то домой?» «Да, теперь домой», — ответила, устало откидываясь на спинку мягкого сиденья, и принялась слушать привычное ворчание друга, сводившееся к одному. Я много на себя взвалила. Особняк нас встретил яркими огнями, теплом, ароматом свежей сдобы, лаем Роска и заливистым смехом Даррена. Не сговариваясь, я и Кип быстро разоблачились и поспешили в столовую, откуда слышались тихие голоса нашей семьи. «Мама, смотри, что Роска умеет!» – радостно воскликнул сын, едва я переступила порог комнаты. Ребенок резко поднялся со стула и, подбросив мяч, скомандовал: «Играть!» Роска упрашивать долго не требовалось. Вскочив на лапы, щенок с широко раскрытой пастью рванул за укатившимся к стене мячом. «Только обратно не приносит и от меня убегает», — хихикнул сынишка, тотчас продемонстрировав нам, с какой скоростью улепетывает собака, категорически отказывающаяся отдать драгоценную игрушку. «Поймаем вместе», — с улыбкой предложила сыну. Тот радостно кивнул, и мы устремились за Роско, который не ожидал такой несправедливости и, обогнув стол, успел прошмыгнуть в щель открывающейся двери в которую входила Хлоя с подносом в руках. «Кость завтра не дам! Чуть не угробил кормилицу!» — возмущенно прокричала вслед убегающей собаке наша грозная повариха, но тут же, довольно улыбнувшись, проговорила. «Госпожа, вы сегодня рано. Сейчас подам еще один прибор». «Два прибора, Хлоя!» — распорядился до боли знакомый голос, от которого мои ноги вмиг стали ватными, а горло сдавило словно тисками от ни с чем не сравнимого облегчения.